Мария Бобылева. «Мы так говорим». Обидные слова и как их избежать. Посвящается Кате Абрамовой. Быть названным – одна из первых лингвистических травм человека. Джудит Батлер. Захватывающая речь. Политика перформативности. Введение. Язык определяет сознание. Я так люблю этот пример, что начну прямо с него. Это ясная и красивая иллюстрация идеи о том, что язык определяет сознание. В фантастическом фильме «Arrival. Прибытие» 2016 года на Землю прилетают инопланетяне, имеющие вид гигантских кальмарообразных существ, и лингвистка Луиза Бэнкс в исполнении Эми Адамс весь фильм пытается расшифровать их язык. Язык у них странный и красивый. Из своих щупалец гектоподы, как называют их земляне, выпрыскивают на стеклянную перегородку чернила и рисуют ими подобие круглых иероглифов, не похожих ни на какую земную письменность. Луиза, естественно, постепенно расшифровывает их язык и начинает с ними общаться. Оказывается, что в языке гектоподов нет категории времени. И прошлое, настоящее и будущее для них существуют одновременно. Чем больше Луиза общается с ними, тем более странные вещи начинают происходить с ней самой. Постепенно ее сознание перестраивается, и она начинает видеть будущее как прошлое. Луиза навсегда перестанет быть прежней. Изучив язык, в котором время — это еще одно измерение, она начинает воспринимать реальность по-другому. И уже зная, что произойдет с ней — и ее еще нерожденным ребенком в будущем, осознанно идет к этому будущему, которое уже случилось с ней в прошлом. Насколько язык и правда определяет сознание, споры ведутся до сих пор. Гипотеза Сапира Уорфа, предполагающая, что структура языка влияет на мировосприятие и воззрение его носителей, а также на их способ мышления, остается гипотезой до сих пор, а сторонники ее мягкой версии, теории лингвистического релятивизма, по которой язык лишь в определенной степени влияет на мышление, по-прежнему спорят с адептами ее строгой версии, теории лингвистического детерминизма, где язык полностью определяет мышление. Но я не буду вдаваться в лингвистическую философию, а остановлюсь на том, что определенная корреляция между языком и мышлением существует, а какова ее степень — каждый для себя решает сам. Рассматриваем ли мы язык как зеркало нашей действительности? Тогда, посмотрев в зеркало, мы можем увидеть и оценить ее, в частности, оценить уровень равноправия женщин и мужчин. И да, в этом случае мы не всегда будем довольны результатом, пишет лингвист Максим Кронгаус в своей недавней статье на сайте агентства ТАСС. Или язык для нас – инструмент воздействия на мир – и мы сначала меняем язык в надежде повлиять на действительность? Тут, конечно, разные люди и даже разные социальные группы дадут разные ответы. Скажем, ученые и любители русского языка предпочтут первый ответ, а активисты и ревнители справедливости — второй. Язык сегодня стал пространством борьбы или полем битвы, как кому больше нравится. Максим Кронгаус о феминитивах в языке. «Нече на зеркало пенять». ТАСС, 8 сентября 2020 года. Каждый человек склонен переоценивать значимость того, что он делает. Интеллектуалы производят дискурс, поэтому им, нам, приятно думать, что язык определяет реальность, говорит профессор Оксфордского университета ИМВШСН Шанинки, специалист в области истории российской культуры и интеллектуальной истории Андрей Зорин в интервью порталу кольта.ру. Никакому здравомыслящему обывателю такая странная мысль в голову не придет. Человек по собственному опыту знает, что язык описывает реальность. Или относительно прилично, и тогда ты с грехом пополам сможешь в ней ориентироваться, или вовсе плохо, и тогда ты, скорее всего, пропадешь. Нынешние левые интеллектуалы, напротив, приписывают языку магическую силу и потому склонны репрессировать за слова и высказывания, обставлять речь бесчисленными табу и предписаниями. В этой модели мира какие-то слова сами по себе порождают социальное зло. А значит, и они, и те, кто их произносит, подлежат запрету и остракизму. Полина Аронсон, Владислав Зименков, Андрей Зорин. Мы настойчиво ищем случая быть оскорбленными. Кольта.ру, 17 мая 2019 года. Даже политологи говорят про влияние языка на мышление. Вот, например, Екатерина Шульман в программе «Статус» на радио «Эхо Москвы» 6 октября 2020 года сказала, отвечая на вопрос про феминитивы: «Язык — это власть, разумеется. То, что мы говорим, влияет на то, как мы думаем. Мы не можем думать помимо слов. Поэтому те слова, которые социум влагает нам в сознание, ограничивают наше мышление». Помимо лингвистов, антропологов и политологов, о влиянии языка на мышление задумывается так или иначе каждый, кто активно сталкивается с другими языками. Родители детей билингв видят, как по-разному маленький человек формулирует мысли на двух своих родных языках. Переводчики замечают, как на одном языке проще говорить про действия, а на другом – про чувства и состояния. Набоков в постскриптуме к русскому изданию «Лолиты» писал: «Телодвижения, ужимки, ландшафты, томление деревьев, запахи, дожди, тающие и переливчатые оттенки природы, все нежно-человеческое, как ни странно, а также все мужицкое, грубое, сочно-похабное, выходит по-русски не хуже, если не лучше, чем по-английски. Но столь свойственная английскому тонкие недоговоренности, поэзия мысли, мгновенная перекличка между отвлеченнейшими понятиями, роение односложных эпитетов — все это, а также все относящееся к технике, модам, спорту, естественным наукам и противоестественным страстям, становится по-русски топорным, многословным и часто отвратительным в смысле стиля и ритма. Любой, кто общался с носителями английского, знает, что невозможно одним словом перевести «интеллигенция». Придется объяснять его целой фразой, потому что это сугубо русское явление. Также вдумчивый ученик английского не может не заметить кардинального различия в этимологии, например, слов «страхование» и его английского аналога «insurance». В русском у слова корень «страх», а в английском «sure» — «уверенность». Таких примеров великое множество. И все они безумно интересные. Когда начинаешь вдумываться в язык, не заметить эти закономерности невозможно. Причем тут все это? Аудиокнига, которую вы слушаете сейчас, родилась из проекта портала «Такие дела» под названием «Мы так не говорим». А сам проект из идеи о том, что важно не только то, что мы говорим и пишем, но и то, как мы это делаем. Мы в таких делах пытаемся изменить общество с помощью текстов, рассказываем о социальных проблемах и показываем способы их решить. В какой-то момент мы всерьез стали обращать внимание на то, какой язык мы при этом используем. Руководствуясь самыми благими намерениями, мы иногда допускали ошибки, используя привычные нам слова и не задумываясь о том, как их могут воспринять те, кому они относятся. Мы употребляли слово «инвалид», когда оно уже стало некорректным. Мы писали про нормализующие операции, которым подвергались интерсекс-люди, хотя никакой нормальности в этих процедурах нет. Мы использовали выражение «сексуальные меньшинства», имея в виду ЛГБТ, хотя это не только некорректно, но и просто неверно. Мы не хотели никого обидеть, мы просто использовали известный нам язык. Но привычный нам язык — это часто язык вражды. Многие люди, и особенно СМИ, спокойно говорят и пишут «бомж», «колясочник», «прикован к постели», «шизофреник», «трансгендер», действительно не имея в виду ничего плохого. Но эти и многие другие слова уже стали обидными. Они отражают пренебрежительное отношение общества к самым разным группам людей, которые в чем-то не такие, как все. Мы убеждены, что язык, если и не определяет сознание, то точно на него влияет. Поэтому в своих попытках изменить общество мы хотели использовать язык, который поможет это сделать. Мы уверены, что то, как мы говорим, влияет на наше отношение к предмету. Поэтому мы решили создать глоссарий корректной лексики. Прежде всего, для самих себя. Для этого мы поговорили со специалистами в разных социальных областях, с лингвистами и активистами. Мы сразу задумали словарь таким, чтобы его можно было менять и дополнять со временем, ведь язык — живая система, он меняется вместе с обществом и его потребностями. И проект действительно менялся. Месяц за месяцем жизнь сама предлагала новые и новые слова. Какие-то фразы мы убрали, какие-то добавили, какие-то формулировки изменили. Мы сразу сказали, что наш словарь не истина в последней инстанции. Многие термины и формулировки вызывают споры даже среди самих специалистов и представителей разных групп. Он был скорее приглашением к дискуссии. У нас не было цели диктовать, как надо, а как не надо. Каждый сам выбирает, как ему говорить и писать. И мы прекрасно понимаем, что лексика сильно зависит от места употребления. И то, как мы говорим на кухне, отличается от того, как мы выражаемся в публичных выступлениях, в соцсетях или в журналистском тексте. Мы ничего никому не навязывали, мы лишь предложили задуматься о том, как мы говорим, почему мы это делаем и как это воспринимают другие. После выхода проекта мы провели не одну онлайн и офлайн дискуссию на эту тему. Нас ругали все, начиная с лингвистов, естественно, заканчивая обычными людьми. Спектр недовольства был очень широким. Одни говорили, что языку нельзя ничего диктовать извне. Другие говорили, что мы устраиваем диктатуру и ограничиваем свободу слова. Третьи утверждали, что если у человека нет намерения никого обидеть, то и нет смысла менять слова. Четвертые говорили, что надо не заниматься чепухой, болтая о словах, надо менять реальность, а слова сами подтянутся. Пятые негодовали, что слов мы взяли недостаточно. Шестые просто возмущались в духе «Кто вы такие?» и так далее. Это, в общем, и хорошо. Мы хотели инициировать дискуссию, и мы это сделали. Спустя полтора года в медиапространстве дискуссии про язык и толерантную лексику стало в разы больше. И это тоже очень хорошо. В центр этого проекта надо поставить человека, который не только не хочет, чтобы его обижали, но и сам не хочет никого обижать. Этот проект обращен к людям, которые хотят в себе пробудить человеческое, сказал филолог Гасан Гусейнов на презентации словаря. А теперь к тому, зачем эта аудиокнига и чем она отличается от онлайн-проекта. «Мы так не говорим» задуман и сверстан именно как словарь, и ядро его — это поисковик. Вбиваешь в него любое слово, неважно, корректное или некорректное, и получаешь словарную пару и комментарий к ней. Или просто изучаешь слова по разделам, кликаешь на интересующее и снова выходишь на пару корректно-некорректно. Статьи лингвистов и наши лирические отступления к соответствующим разделам словаря часто оставались не видны, так как большинство заходило в него не читать тексты, пусть и не вполне компактные, а именно искать слова. В этой аудиокниге все наоборот. Акцент сделан на текстах, а непосредственно слова иллюстрируют ее центральную, вторую часть. Как ни странно, на тему корректной лексики книг на русском практически нет. Есть отдельные пособия и брошюры, которые выпускают активисты. Например, изданная в 2013 году фестивалем «Бок о бок» брошюра «Как корректно писать о лесбиянках, геях, бисексуалах и трансгендерах», в самом названии, которое уже фигурирует некорректное на сегодняшний день слово. Организация «Ночлежка», помогающая бездомным, также издавала брошюру, в которой анализировала, как некорректно многие СМИ пишут про бездомных. Или из недавнего интернет-пособие «Как написать о трансгендерности и не облажаться», которое написала секс-просветительница Саша Казанцева для транс-инициативной группы «Т-действия». Но это все сам издат, не особо видимый для массового читателя. А книг практически нет. Есть работа социолога Леонида Ионина «Политкорректность. Дивный новый мир» от Маргином Пресс, 2012 год. Но она не столько про слова, сколько про явление политкорректности. При этом автор явно противник этой тенденции и считает, что шумные меньшинства победят молчаливое большинство, и это, в свою очередь, погубит европейскую культуру. А, собственно, корректная лексика и вовсе чужда автору. В одной из своих лекций, уже в 2018 году, он использует слова «гомосексуалисты», «трансгендеры», «транссексуалы», хихикая при этом, а к сексуальным меньшинствам, помимо ЛГБТ, причисляет фетишистов, адептов БДСМ и людей, которые предпочитают партнеров другого возраста, расы, малознакомых людей и так далее, смешивая всех в кучу и утверждая, что сейчас пошла мода на все эти меньшинства. Есть еще книга лингвистки Ирины Фуфаевой «Как называются женщины? Феминитивы. История, устройство, конкуренция». АСТ «Корпус», 2020 год, где подробно с массой конкретных примеров разобрана история русскоязычных феминитивов и их современная классификация. Но, очевидно, она не затрагивает всю корректную лексику. Я снова хочу оговориться, что аудиокнига не претендует на всеохватность и истину в последней инстанции, хотя в ней освещены разные темы, касающиеся использования корректной лексики. Еще полгода назад никто не использовал выражение «новая этика», а сегодня оно превратилось чуть ли не в клише. Что случится за следующие полгода-год, мы сейчас и представить не можем, какая новая cancel culture наступит и какое очередное Black Lives Matter захватит Америку и внесет изменения в языки, мы не знаем. Поэтому остается просто расслабиться и зафиксировать положение вещей на данный конкретный момент времени. Я бы хотела поблагодарить главного редактора таких дел Настю Лотареву за то, что она поверила в проект и предоставила мне столько свободы, а потом согласилась стать редактором и этой книги. Спасибо заместителю главного редактора ТД Володе Шведову за то, что помог проекту случиться. Спасибо редактору и юристу Наташе Морозовой за терпение и здравый смысл. Спасибо лингвисту Максиму Кронгаузу, который, несмотря на профессиональный скепсис, поддержал идею словаря и участвовал в публичных дискуссиях о нем. Спасибо секс-просветительнице Саше Казанцевой за ее любовь к языку и бесконечный профессионализм. Спасибо трансактивисту Антону Макинтошу, благодаря которому я узнала столько интересного и который детально и терпеливо разбирал со мной слова и выражения, касающиеся гендерной тематики. Спасибо психологине Заре Арутюнян, с которой мы весело и продуктивно провели не одну публичную дискуссию о словах и которая поддерживала проект с самого начала. Спасибо пиар-специалисту Кате Абрамовой, которая помогала проекту на всех этапах и которой и посвящена эта книга. Спасибо литературному критику Юле Подлубновой, которая была рядом и отвечала на все вопросы. И спасибо моей маме, Алле Муликовой, за неизменную поддержку и гордость.